Глава четвертая. Ночь. 20:20. Они шли по пляжу, ступая по усеянному камнями песку, который слабо светился в лучах лунного света. Женщине было хорошо знакомо это место. Неподалеку отсюда располагалась та пещера, где они пережили ночь первых слез. А по другую сторону канала, невидимой в темноте, находился остров, на котором она родилась. Те места она помнила довольно смутно. В голове изредка всплывали воспоминания о том, как на протяжении многих дней они скрывались, пока в конце концов не бежали оттуда, спасаясь от людей с ружьями, разыскивавших тех других людей, которых они сделали своей добычей. В то время женщина еще не понимала, что такое ружье, тогда как старшие отлично осознавали исходившую от него угрозу, и поэтому приняли решение податься на большую землю. Она помнила, что рыбы вокруг того острова водилось просто навалом, и на нем было полно птиц. И хотя праздники устраивались крайне редко, все равно охотиться там было одно удовольствие. Сейчас же, когда она повзрослела и стала главой семейства, охота всегда оказывалась сопряженной с опасностью. Повсюду ходили люди с ружьями, и поэтому следовало всегда заранее планировать предстоящие действия и вообще проявлять максимум осторожности. Первому похищенному нравилось изображать из себя лидера. В конце концов, он ведь был старшим мужчиной в семье. Однако никаких планов он строить не умел и понятия не имел о том, что такое осторожность. А поэтому никаким лидером он на самом деле не был. Да и не мог им быть. В сущности, его действиями руководила одна лишь глупая гордыня, когда он с топором через плечо шагал, как всегда, на шаг впереди ее. Во многих отношениях первый похищенный и до сих пор оставался всего лишь большим ребенком. Шедшая рядом с ней обнаженная вторая похищенная оказалась посмекалистее. От нее исходило какое-то спокойствие, готовность воспринимать вещи такими, какими они были, умение ждать и рассуждать. Правда, так было не всегда. На протяжении всего долгого лунного цикла женщина была вынуждена держать ее в маленькой темной норе в дальнем конце пещеры, связанной по рукам и ногам, и к тому же ежедневно поколачивать, потому что девчонка постоянно плакала и то и дело вспоминала свою мать. Как ни странно, при этом она ни разу не вспоминала отца. Хотя к тому времени ей миновало уже 6 лет, и она могла бы вести себя более солидно. Со временем плач прекратился, а потом и вовсе стало так, будто она с самого начала жила вместе с ними. Женщина устремила взгляд в сторону моря. А вот в такую же ночь, когда был высокий прилив, ее семья покидала остров. От семьи давно уже никого не осталось, всех уничтожили. И вот снова наступили те же черные времена. Но ей все-таки удалось восстановить семью и сделать ее сильной. По обеим сторонам от нее по пляжу брели дети. Первым шагал кролик, лучший из всех охотник, хотя во всем остальном полнейший дурень. Следом за ним шла пара мальчиков-близнецов, а дальше девочка, землеедка и мальчик с помутневшим глазом. Лишь младенца они решили с собой не брать. Женщина чувствовала, как в ней шевелится и вздымается исходящая от них сила. В чем-то ее семья напоминала собой морскую водоросль при отливе, сморщенную на солнце, почерневшую от многих потерь и ссохшую чуть не до хруста. А потом море вновь позволяло ей восставать, в очередной раз делая ее зеленой, сочной, полной жизни. Море было кровью. Шум прибоя в ночи отдавался в ушах женщины дивным громом.